Глава 67. Эжени. «Стоп! Это что еще за новости? Да она еще совсем ребенок! Ты что это задумал?» Я начинаю понимать драконов, когда они рычат на все стороны от недовольства. Как можно было вклиниться в почти прозвучавшее признание? Тетя говорила, что у нее чуть не случился разрыв сердца из-за страха за меня. Так вот, это у меня чуть не случился этот самый разрыв, когда вместо признания я услышала слово «стоп». Мое сердце томительно замирало в ожидании слов, что хотел сказать мой дракон. А еще оно испуганно ёкало от вида коленопреклонного мужчины, чей взгляд воспламенял мгновенно, словно я алхимический порошок, взрывающийся от даже микроскопической искринки. В глазах Леона восторг, с которым он начал обращение, потух под натиском голода, который промелькнул в глубине и уступил позиции вертикальному зрачку дракона. И сразу стало понятно, что дракон в гневе, и если тетя скажет еще хоть слово, то жди беды. Чешуйчатый либо ее унесет подальше отсюда, чтобы не вмешивалась, либо меня, чтобы нам никто не мешал разбираться в своих чувствах. «Побойся богов, Марианна! Так преуменьшать возраст девочки просто смешно!» Король попытался отвлечь мою тетю, но не тут-то было. Тетю даже дракон в истинном облике не сдвинет с места, если она закусила у дела. «Между прочим, ты сама в прошлом году устраивал ей свидание». Вот это было лишним, потому что дракон резко выдохнул и чуть ли не из воздуха достал массивный браслет и решительно попытался его на меня надеть. «Ох!» У тети глаза стали как два блюдца, словно она видела какое-то таинство, не поддающееся ни законам природы, ни законам магии. «Кхе-кхем!» — закашлялся король, вставая с дивана и становясь между сыном и женой. Стало немного жутко, ведь в маневре короля все свидетельствовало о том, что дракон может стать агрессивным. Только вот с чего? Надеюсь, человек в нем возьмет верх и сможет рассуждать логически, а я помогу. «Леон!» — позвала я мужчину, и на мгновение увидела, как зрачок становится круглым, но следом вновь вытягивался в веретено. «Может, поговорим без свидетелей? Чуть позже. Я же никуда не ухожу, да и отбор придется завершить официально. Тут такое дело». Я замялась, давая возможность человеку побороться со зверем внутри себя, но руку не убирала, а то вдруг дракон решит, что добыча убегает. А еще нельзя было показывать страх, как рядом с любым хищником. А я боялась, очень, ведь могло оказаться, что Леон, придя в себя, будет кардинально не согласен с действиями своей второй ипостаси. В общем, есть нюанс, который я не учла, планируя завершить отбор. На диване за спиной короля тетка сказала торжествующе: «Ха!» Словно я подтвердила ее подозрение, а мужчина передо мной зажмурился, тряхнул головой и встал с колен. Жар и томительное ожидание сменилось колким разочарованием, словно отстраненный взгляд Леона убивал разом все мои надежды. А ведь я себя уверяла, что никаких надежд не питаю. Похоже, сама себя и обманула. Питала, еще как питала. «Что за нюанс?» Леон и Мари задали вопрос синхронно, как иногда спрашивали близнецы, если их отдельно интересовал вопрос, слитно в один голос. Ответ не потребовался. По замкнутому пространству ложа разлился глубокий звон, от которого внутри принялись перемешиваться обед и ужин. А к горлу подкатил такой противный комок и встал поперек, что даже дышать стало невозможно. Перед глазами поплыло, а в ушах зазвенело почти так же, как и в помещении, только еще и мушки перед глазами замельтешили. «Эжени, что с тобой?» Услышала я, как сквозь вату взволнованный голос Леона. «Марианна, ты как?» Где-то очень далеко задавал вопрос король Теодор, а вот теткин ответ звенел как-то близко, почти у самого уха. «Немного замутило, но сразу стало лучше. Только на драконов не действует этот гул. Ну и на тех, кто носит под сердцем дракона». «О, поздравляю! Марианна, отец, но как помочь жене?» «Марианна, милая, я сейчас скажу одну вещь, только ты взвесь все хорошенько, прежде чем рычать. Да говори уже, не видишь моей деточки плохо». «Деточки?» Удивление в голосе Леона ощущалось каким-то вялым, а вот его прохладные ладони на моей голове были невероятным блаженством. «Леон, не отвлекайся, тебе нужно усадить и жени к себе на колени и обнять». «Почему именно Леон?» Взвизг тети просто резал по животу, и я едва не потеряла сознание, но тут же ощутила, как бережно меня приподнимают, потом вновь усаживают. Под щекой гулко и беспокойно билось сердце дракона, а тепло от объятий растекалось по всему телу, выгоняя из напряженных мышц дрожь, что уже колотило меня вместе с нетерпимым гулом. И звон в ушах стал уменьшаться, а на его место приходила блаженная тишина, которую прерывали только нервные вздохи. «Ты предпочла бы, чтобы я усадил твою племянницу к себе на колени?» «Похоже, мне лучше, потому что я различаю иронию в голосе короля и недовольный рык со стороны Леона и моей тети». «Так вы же тетя и жени!» «Да, так что все разрешения стоит спрашивать прежде у меня». Кто бы мог подумать, что даже в такой ситуации, когда схлынули первые ужасы беспокойства, тетя примется демонстрировать свои права на меня и мою свободу. «А это только меня так скрутило от вашего колокола? Или еще есть пострадавшие?» Мы все синхронно повернули головы в сторону зала, где на полу лежала половина девиц отбора, и отсеянные, и нет. Зато теперь и гадать не нужно, чтобы понять, кто из них драконица, а кто маг или простой человек. «Какого колокола?» — опять синхронно спросили Леон и Мари. Гул вдруг начал возвращаться, только в этот раз не так сногсшибательно, и шел он, похоже, в центр зала, где между полом и потолком принялся проявляться золотой колокол размером с ладонь дракона в истинном обличии. И снова под залом пронесся оглушающий звон. «Это что такое? Второй раз зазвонил?»